Нерадивый молодой монах. В Кутлумужском монастыре при игумене Филарете жил один молодой монах, который по нерадению ни на службы не ходил, ни правила своего не исполнял. Благочестивейший игумен отец Филарет постоянно делал ему замечания и вразумлял его, однако монах оставался ко всему совершенно безразличным. Старец был вынужден оставить его на волю Божией Матери и денно и ночно просил ее помочь этому брату. И вот однажды брат видит Матерь Божию, которая говорит ему со скорбью: «Меня опечалят твои бесчинства. Если ты сейчас, пока еще молод и здоров, не ходишь в храм на молитву, но сидишь в своей келье и позволяешь худым помыслам душить тебя, то когда же ты начнешь ходить на богослужение? Когда постареешь или заболеешь?» После этого монах совершенно изменился, стал первым приходить в храм и подвязался с большой ревностью.